Шаг 10. Берегите свои границы. «Ольга, помогите мне избавиться от раздражения!» просит меня клиентка на встрече. «Хорошо, допустим, я вам помогу. Только что вы будете делать без него?» «Ну как это что? Я буду спокойно реагировать на мужа, когда он не выполняет обещания, не буду кричать на детей, когда они не помогают и грубят, не буду злиться на маму, когда она приходит без... Я столько нервов на это трачу». Как интересно. Получается, пусть они делают на вашей территории, что хотят? В смысле? Нет, я не позволю с собой обращаться, как попало. А как же вы без раздражения заметите, что кто-то обращается с вами, как попало? Ева нахмурилась. И правда, без раздражения никуда. В прошлой главе мы учились замечать свое раздражение. И это было необходимо как раз для перехода к теме личных границ. Не буду разглагольствовать о том, что это такое, уверена, что вы и без меня знаете. Скажу лишь, что отсутствие этих границ неизбежно ведет к выгоранию. Потому что если вы позволяете кому ни попадя врываться в ваше пространство и творить там что его душе угодно, то неудивительно, что ваши силы на исходе. Их же натуральным образом крадут. Скажу, как обычно, кратко, но самое главное. Люди не будут уважать ваши границы до тех пор, пока вы не будете готовы их обозначить и в случае необходимости защитить. Мало кто из окружающих знает, где вообще находятся ваши границы. Разве что самые близкие, и то не всегда. Так что если не хотите быть терпилой, и без конца сливать свою энергию, предлагая научиться проводить и отстаивать свои границы. Задание мне не нравится. В первую очередь будем учиться говорить о том, что вам не нравится, потому что это база в теме личных границ. Поначалу может быть трудно, но со временем вы будете все спокойнее обозначать свои границы. Здесь важно не скатиться в агрессивные нападки по поводу и без повода. Знаете, когда один пальцем пошевелил, а другой уже орет о том, что он нарушил его границы. Очень часто люди даже не замечают, как в разговорах нападают друг на друга. По сути, когда обращение идет со слова «ты», это уже нападение. Поэтому предлагаю начать разговор с «я». То есть, обозначая свои границы, говорить о себе, своих чувствах и потребностях, без наездов, зато четко и конкретно. Формула такая. Сначала говорите про себя и свои чувства. Затем обозначьте, что вам не подходит. А заканчивайте уже тем, что конкретно вам нужно. Например, я злюсь, когда ты говоришь таким тоном. Со мной так нельзя. Я пугаюсь, когда ты говоришь такие слова. Пожалуйста, не надо так. Мне неприятно, когда ты заходишь в комнату без предупреждения. Стучись, прежде чем войти. Суть задания. Когда вы говорите о себе, вы находитесь на своей территории. Вы не нарушаете границ других людей. Соответственно, не нападаете. Поэтому разговор можно удерживать в спокойном режиме. Тем более, недовольство вы уже слили в дневник злости. Но я надеюсь на это. Задание «Три условия для помощи». Я для них стараюсь, а они неблагодарны. Даже спасибо не скажут. Вот и помогаем после этого. Знакомо? Люди часто путают собственную доброту со страхом отказа и бесконечно помогают другим, стиснув зубы от раздражения. Как обычно, чтобы не показаться плохими, недобрыми, неотзывчивыми, невежливыми, чувствуете, как пахнет отсутствием границ? Возможно, ваша вторичная выгода быть хорошим и не получать осуждения настолько сильна, что ради нее вы жертвуете личными границами и собственным комфортом. Буду помогать, пока не сдохну, потому что только так я получу благодарность и пойму, что я лучше других. По моему опыту, помогаторы, одни из первых в очереди на выгорание. Так что скажу в лоб, другие будут пользоваться вами до тех пор, пока вы сами это не прекратите. Вы спросите, так что ж теперь, вообще не помогать? Да, конечно, помогать. Святое дело, только нужно кое-что учесть. Есть три условия оказания помощи другим людям. Помогайте только тогда, когда соблюдены все три, это важно. Итак, помогайте, если вас об этом попросили. Не вы сами догадались, а был факт просьбы. Это звучит так: помоги мне, пожалуйста. Во-первых, если нет просьбы, не стоит играть в спасателя. Во-вторых, некоторые люди в принципе не любят, когда им без спроса пытаются помочь. Уважайте не только свои границы, но и чужие. Далее, помогайте, если сможете помочь. То есть у вас на это есть силы и ресурсы. Деньги, время, связи. Ключевое – никогда не помогайте в ущерб себе. Следующее. Помогайте, когда вы по-настоящему этого хотите. Не когда вы должны, а когда хотите. Потому что если это и правда ваше желание, вам не будет обидно, если вам даже не скажут элементарное спасибо. А если вы должны, это снова про ожидание и разочарование. А оно вам не надо, помните? Помощью можно считать только то, что подходит под эти три условия. Все остальное – это социальная проституция. Нравится вам это или нет? Если вы понимаете, что какое-то из условий не выполняется, а социальной проституткой вы быть не хотите, используйте один из приемов, чтобы отказаться помогать. Возьмите паузу, если сложно отказать в моменте. Например, «Слушай, я посмотрю свой график и дам ответ. Сейчас не могу сказать». Или «Дайте понять, что есть обстоятельства, которые мешают». «Я бы с удовольствием, но никак не могу». Или «Перенаправьте к тому, кто сможет помочь». «Не могу помочь, но попробуйте обратиться к там, таксисту, грузчику, сантехнику и так далее». Подбодрите того, кто к вам обращается. Уверена, вы справитесь и без моей помощи. И, конечно же, высший пилотаж, прямо скажите о своем нежелании. Я не хочу, мне это не подходит. Суть задания. Когда вы можете и хотите помочь, и делаете это с удовольствием, не ожидая поклонов в пол, то вы получаете внутреннее удовлетворение и наполняетесь энергией. Тогда и разочарование, и выгорание обходят вас стороной. Задание «Треугольник общения». Эта схема отлично помогает справиться с любой конфликтной ситуацией. Предположим, что перед вами сложная ситуация, и вы думаете, как вам поступить с другим человеком. В любом общении всегда есть главная причина, по которой вы общаетесь, то есть приоритет. Основных приоритетов три, и они отлично укладываются в треугольник. Первый угол – отношения. Второй угол треугольника – это цель. И третий угол – это самоуважение. Когда приоритет – отношения, вам важно сохранить отношения. Вы стараетесь говорить максимально бережно, подпираете слова, контролируете тон и мимику, включаете активное слушание и говорите через «я-сообщение». Приоритет – цель. Вам важно что-то получить от человека. Вы готовы закрыть глаза на его поведение. Возможно, вы понимаете, что это временно, так что просто терпите. Когда приоритет – самоуважение? Здесь важно сохранить себя. Это тот случай, когда вам уже все равно, что о вас подумают. Чувство несправедливости зашкаливает, и вы уже не можете терпеть. Отношения не важны, цель тоже. И вы выдаете свои естественные реакции без прикрас. Как пользоваться треугольником? Каждый раз, когда вы оказываетесь в конфликте, мысленно выбирайте один из приоритетов и думайте только о нем. Важно, приоритет может быть только один. Что это будет, отношение, цель или самоуважение, решать вам. Суть задания. Когда вы ясно понимаете, что для вас сейчас важнее всего, вас невозможно сбить с толку и невозможно протаранить ваши границы. Шах и мат, манипуляторы.